По случаю 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии и нового 106-го года Чучхе 2017-го, ему прислали корзину цветов и поздравительное письмо Корпус экономических и торговых советников Пхеньяне. Корзина цветов и письмо были переданы 30 декабря главой корпуса советникам российского посольства Павлом Лишаковым через нашего соответствующего работника.